Богомолка. Гостиница «Ангельский вид». Марти уплатил привратнику, взял ключ и теперь шел по лестнице. Ночь была далеко неприятна. Номер 222. Что это значит? Он зашел и щелкнул выключателем. В обои уполз десяток тараканов. Они жевали, шевелились и жевали. Имелся телефон, платный. Марти сунул дайм и набрал номер. Она ответила. «Тони?» — спросил он. «Ну, это Тони», — ответила она. «Тони, я схожу с ума. Я же сказала, я к тебе приеду. Ты где?» «Ангельский вид, угол 6 и Коронада, номер 222». «Буду через пару часов». «А прямо сейчас не можешь?» «Послушай, мне детей Карлу надо завести, а потом я хочу заехать повидать Джеффа и Хелен. Я с ними много лет не виделась». «Тони, Христа ради, я же люблю тебя. Я хочу увидеть тебя сейчас. Может, если бы ты избавился от жены, Марти?» «Но это надо время». «Увидимся через пару часов, Марти». «Слушай, Тони...» Она повесила трубку. Марти сел на край кровати. Это будет его последняя связь. Слишком много сил уходит. Женщины сильнее мужчин, все ходы знают, а он не знает никаких ходов. В дверь постучали. Он встал и открыл. В коридоре стояла блондинка лет за 30 в драном синем халате. Тени у нее были очень лиловые, а помада лежала густо. Слегка пахло джином. «Послушайте, можно я включу телевизор, а?» «Нормально, валяйте». «Да вас тут жил какой-то псих. Только я включу телек, он давай в стены колотить». «Все в порядке, можете включать». Марти закрыл дверь. Выудил из пачки предпоследнюю сигарету и закурил. «Тони это... у него в крови, надо ее оттуда выжать». В дверь опять постучали. Опять блондинка. Тени лиловые, глаза по цвету почти такие же. Невозможно, конечно, оказалось, будто она добавила еще слой помады. «Ну?» — спросил Марти. «Послушайте», — сказала она, — «а вы знаете, что делает самка богомола, пока они этим занимаются?» «Чем занимаются?» «Еблей». «Что она делает?» «Она отгрызает ему голову. Пока они этим занимаются, она ему отгрызает голову. Вот мне кажется, способы умереть бывают и похуже, а вам как?» «Ну да», — ответил Марти, — «например, от рака». Блондинка зашла в номер и закрыла за собой дверь. Подошла, села на единственный стул. Марти присел на кровать. «А вас возбудило, когда я сказала «ебли»?» — спросила блондинка. «Ну, немного». Блондинка встала со стула, подошла к кровати, чуть нагнулась и заглянула Марти в лицо. Прямо в глаза посмотрела, а губами почти касалась его губ. И сказала: «Ебля, ебля, ебля». Придвинулась еще теснее к нему и повторила: «Ебля». Затем отошла и опять села на стул. «Как вас зовут?» — спросил Марти. «Лили. Лили Лавелл. Я раньше раздевалась в Бёрбенке». «А меня Марти Эванс. Рад познакомиться, Лили». «Ебля», — очень медленно произнесла Лили, раздвинув губы и показав кончик языка. «Можете включать телевизор, когда вздумается», — сказал Марти. «Слыхали про паука «Черную вдову»?» — спросила она. «Не знаю». «Ну, я вам тогда расскажу. После того, как они этим позанимаются, еблей, она съедает его заживо». «Ой», — произнес Марти. «Но есть способы умереть и похуже, как считаете?» «Еще бы», — ответил Марти. «Проказы, к примеру». Блондинка встала, прошлась взад-вперед, взад-вперед. «Я как-то вечером напилась, а ехала по шоссе, слушала концерт для рожка, Моцарта, и вот этот рожок прямо в меня вошел. А у меня скорость 85 миль в час. А я руль локтями придерживаю и слушаю этот концерт для рожка, поверите ли?» «Конечно, поверю». Лили перестала ходить и посмотрела на Марти. «А вы поверите, что я могу взять вас в рот и сделать такое, что с мужчинами вообще никто никогда не делал?» «Но я уже и сам не знаю, чему верить». «А я могу. Могу». «Вы очень милы, Лили, но где-то через час мне тут встречаться с подругой». «Так я вас к ней подготовлю?» Лили подошла и встала над ним, расстегнула брюки и вытащила его пенис из плавок. «Ой, какой хорошенький». Она облизнула средний палец на правой руке и принялась тереть головку и сразу под ней и за ней. «Но он такой лиловый». «Совсем как тени у вас». «И так растет?» Марти рассмеялся. Из обоев выпал таракан, глянуть, что происходит. За ним еще один. Они шевелили усиками. Вдруг пенис оказался во рту у Лилли. Она туго схватила его ниже головки и засосала. Язык у нее был, что наждачка. Похоже, она знала, где что нужно делать. Марти опустил взгляд на ее макушку и очень возбудился. Начал гладить ее по волосам, а изо рта у него выпадали звуки. Как вдруг она впилась в его хуй зубами сильно, чуть не пополам перекусила, и, не разжимая зубов, дернула головку вверх. Часть оторвалась. Марти заорал и принялся кататься по кровати. Блондинка встала и сплюнула. Кровь и ошметки плоти забрызгали ковер. Потом она отошла, открыла дверь, закрыла ее за собой и пропала. Марти содрал наволочку и прижал к пенису. Он боялся туда взглянуть. Пульс бился во всем теле, особенно там. Сквозь наволочку проступала кровь. Потом зазвонил телефон. Ему удалось встать, подойти и снять трубку. «Ну...» «Марти?» «Ну...» «Это Тони». «Ну, Тони...» «У тебя голос странный». «Ну, Тони...» «Ты больше ничего не можешь сказать? Я у Джеффа и Хелен, приеду где-то через час». «Давай». «Слушай, что с тобой такое? Мне казалось, ты меня любишь». «Я уже не знаю, Тони». «Ну и ладно тогда», — зло сказала она и бросила трубку. Марти сумел отыскать Дайм и сунуть его в телефон. «Барышня, мне нужна частная скорая помощь. Найдите мне кого-нибудь, только быстро, я могу умереть». «Вы у своего лечащего врача проверялись?» «Барышня, прошу вас, частную скорую помощь». В соседнем номере слева блондинка сидела перед телевизором. Протянула руку, включила. Как раз успела... к шоу Дика Кевита. Ричард Алва Дик Кевит родился в 1936 году. Американский теле- и радиожурналист, ведущий нескольких ток-шоу, известный своим серьезным и взвешенным подходом к обсуждаемым вопросам. В фильме «Барби Шрёдера» «Пленки Чарльза Буковски» 1987 года Буковски утверждал, что согласен участвовать только в программах Кевита, потому что остальные – это как жрать собственную блевотину.